Сергей Михайлович Соловьев. История России с древнейших времен. Тома 15-16. Сочинение в 18 книгах. Книга 8. Москва. Мысль. 1993 год. Том 15. Глава 1. Царствование Петра I Алексеевича. Строение судов для Балтийского моря. Борьба с шведами за Петербург. Отобрание у шведов старых русских городов. Опустошение Эстонии. Взятие Дерпта и Нарвы. Шведы отражены от Петербурга. Сношение с Польшей. Паткуль в русской службе, его деятельность. Русские вспомогательные войска под начальством Паткуля. Отношение Паткуля к малороссийским казакам. Окончание деятельности Полея. Сношение с Венским двором. Паткуль в Вене. Деятельность Матвеева в Голландии. Постников в Париже. Французский посланник Балюс в России. Матвеев в Париже. Сношение с Турцией. Деятельность Петра Толстого в Константинополе. В Невских устьях спешили строить городок, морское пристанище для иностранных судов. Но строитель не хотел, чтобы этот новый городок, его тезка, похож был на старый Архангельск, где виднелись только иностранные корабли. На берегах Свири кипела сильная работа, в нетронутых до сих пор лесах ронили громадные деревья, и на новой верфи в ладейном поле строили морские военные суда. Но враги не отдадут без боя Балтийского моря. На Невских устьях строят русский городок, а подле них все лето 1703 года стоят 9 шведских кораблей, и нечем отразить их. Русские корабли еще только строятся на Свири. Другое дело на сухом пути, здесь можно помериться с шведом, который покинут своим королем и может выставлять для борьбы только небольшие отряды. К реке Сестре подошел шведский генерал Кронгерд. Сам Петр в начале июля пошел на него с 4 конными полками. «Бой начат и счастливо совершен, неприятель прогнан». И зело много его порубили, понеже солдаты брать живьем его не хотели. С берегов Сестры Петр отправился в ладейное поле спускать суда. А между тем наступила осень. Меньшиков с русскими людьми впервые познакомился тут с петербургским октябрем. Солнца давно уже нет, страшный ветер и дождь целый день. Тяжко стало Меньшикову. Он зовет Петра... Пишет ему с обычными шутками. Но ведаем, для чего так замешкались. Разве затем медление чинится, что Ренского у вас, ведаем, есть бочек с 10 и больше, и потому мним, что бочки из праздня хотели сюда приехать, или которые из них рассохлись, замачиваете и размачиваете. О сём сожалеем, что нас при том не случилось». Но после шуток Меньшиков сообщает важное известие. Шведские корабли за осенним временем отошли от Невского устья. Петр в Петербурге. На Неве уже плавает лед, но царь в море около Котлина острова меряет морскую глубину. Здесь будут укрепления, оборона Петербургу. В ноябре явился в устье Невы первый иностранный купеческий корабль с солью и вином. Губернатор Меньшиков угостил шкипера и подарил ему 500 золотых. Каждому матросу дано по 30 талеров. В то время, когда Петр пробрался к Невскому устью и начал строить здесь новый городок, войска его забирали старые русские города, которые швед завел за себя. В конце мая Шереметьев начал обстреливать Копорье, и крепость сдалась. «Музыка твоя, — писал Шереметьев царю, — хорошо играет, шведы гораздо танцевать и фортеции отдавать, а если бы не бомбы, Бог знает, что бы делать». Сдались и Ямы, или Ямбург, и царь велел укрепить его. Итак, при помощи Божией Ингрия в руках, дай Боже доброе окончание, писал Петр. Шереметьев, доканчивая в июле укрепление Ямбурга, писал уже о зимовании в Ингрии, но Петр отвечал ему: «Когда город совершится, лучше, чтоб вам никакой поход отправить, и о том разведав, изволь писать, сыскав, например, способа 2-3, а мы также на те способы дадим совет, который будет удобнее». Чтоб помочь Шереметьеву сыскать способы, Петр отправил к нему в Ямбург Меншикова. Способ был сыскан, и в конце августа Шереметьев переправился за Нарову, пошел гостить в Эстонии таким же образом, как гостил прошлый год в Лифляндах. Гости были прежние — казаки, татары, калмыки, башкирцы — и гостили по-прежнему. Шлиппенбах бежал без оглядки. 5 сентября Шереметьев вошел беспрепятственно в Везенберг, знаменитый в древней русской истории Роковор, и кучи пепла остались на месте красивого города. Та же участь постигла Вейсенштейн, Феллен, Оберпален, Руин. Довершено было и опустошение Ливонии. В конце сентября Борис Петрович возвратился домой из гостей. Скота и лошадей, по его объявлению, было взято вдвое против прошлого года, но чухон меньше, потому что вести было трудно. У Финского залива в новорожденной столице строили укрепления, поджидая шведа. В старой Москве строили триумфальные ворота, в которые должен был въехать царь после покорения Ингрии. Петр не зажился в Москве. Взоры его были постоянно обращены и на запад, и на восток. Пробыв лето близ берегов Балтийского моря, зимой он поехал в Воронеж. Но, занимаясь здесь Азовским флотом, который должен был сдерживать турок, царь не забывал Невского устья, и Меншиков, остававшийся зимовать в Петербурге как губернатор, получил от него собственноручную модель крепости, которую должно было соорудить на море для безопасности нового городка.